Александр Герасимов. «Вдохновение, которое ушло». Читает Катерина Сычева. В тихом районе Парижа расположилось маленькое уютное кафе. По его изъеденным временем стенам из серого камня, от земли до самой черепичной крыши, проросла лоза дикого винограда, что придает заведению некоторой загадочности. На стекле витрины, украшенной изысканным сервизом и старой кофемолкой, изящным курсивом выведено «Bienvenue au café Sylvie», что в переводе означает «Добро пожаловать в кафе Sylvie». Веранду перед кафе занимает 5 белых металлических столиков с парой-тройкой стульев у каждого. Прямоугольные клумбы с аккуратно подстриженными кустами служат оградой и оставляют открытыми только 2 подхода. Один выходит в сторону города, и именно отсюда идет основной поток посетителей. Второй небольшой 7-ступенчатой лестницей сбегает с веранды узкой автомобильной улочки, по которой за раз может проехать не более 1 машины и только в 1 сторону. Из-за этого автомобили тут проезжают нечасто. Дополняет картину прекрасный вид на парк, что располагается сразу за дорогой. Здесь после насыщенного дня одинаково приятно отдохнуть как местным, так и гостям столицы. Ароматы кофе, горячего шоколада и корицы витают в воздухе, перемешиваясь с ароматом наступающей осени. «Вам повторить кофе?» – поинтересовалась улыбчивая официантка у мужчины, который вот уже пару часов сидел за столиком на веранде. Периодически он бросал на нее оценивающий взгляд и при этом что-то усердно записывал в планшет. Он был одет в потертые темно-синие джинсы и серый пиджак. Молодым его назвать было сложно, скорее уж моложавым. Редкие седые волоски среди густых темно-русых волос выдавали в нем неплохо сохранившегося мужчину за 40. Он был очень сосредоточен на своем занятии, а потому отозвался не сразу. «А? Да, благодарю, если вас не затруднит». Официантка уже собиралась уйти, как вдруг опасливо поинтересовалась. «Простите, а вы случаем не из санитарной инспекции?» Клиент оторвался от планшета, поправил очки в тонкой металлической оправе и изумленно посмотрел на девушку. Лет 20-25. Возможно, еще студентка или только-только окончила университет. Короткие светлые волосы, небесно-голубые глаза. Среднего роста. Фигура стройная, но без ярких проявлений сексуальности. На ней был темный фартук, повязанный поверх белых брюк. На карточке, прилепленной к нагрудному карману блузки, красивым рукотворным почерком было выведено имя Сильви. «Просто вы тут уже долго сидите и все время что-то записываете». Не дожидаясь ответа, продолжила девушка. «Вот я и подумала...» «Не волнуйтесь», — с улыбкой отозвался мужчина. «Я не тот, за кого вы меня приняли». «Ну, слава богу, а то я уж забеспокоилась», — с облегчением выдохнула официантка. Мужчина вновь взглянул на ее бейдж, затем на вывеску кафе. «Сильви», — по слогам произнес он. Девушка проследила за его взглядом. «А вы про название...» «Да, это я. Только не подумайте ничего такого. Это была идея моего дедушки назвать кафе в честь внучки». Она чуть взгрустнула. «На самом деле это его кафе. Его не стало год назад». «Сожалею». Сильви помолчала и продолжила. Родители ни в какую не хотели возиться с незнакомым им делом. Они даже подумывали побыстрее продать кафе. Но я была против. «Уверен, ваш дедушка не хотел, чтобы его дело умерло вместе с ним». «Вы правы, я тоже так подумала. И тогда-то все заботы легли на мои плечи. Так я стала хозяйкой кафе. А по совместительству официанткой, бухгалтером, посудомойкой, уборщицей». Она загибала пальцы на руки, а потом махнула. «Чего уж там. Случается, профессии сантехника и электрика нехотя приходится осваивать». «Вам тяжело дается эта работа?» «Да не, все нормально. Я с ранних лет помогала дедушке, поэтому знаю, как тут и что. Да и само место мне нравится». И Сильви кивнула куда-то в сторону. Мужчина повернул голову и окинул взглядом большой парк, что находился на другой стороне улицы. «Дедушка всегда считал это место особенным», – продолжала Сильви. «Он часто рассказывал, как становится невольным свидетелем встреч и расставаний, что случались на территории кафе. А потом рассказывал об этом мне. Улыбки, смех, слезы, поцелуи, признание в любви и разбитые сердца. Я почему-то всегда считала эти истории удивительными». «Место встречи и расставаний», – повторил мужчина и повернулся к официантке. «Полагаю, для вас это место много значит». Легкий ветерок потревожил кроны деревьев, и лучи сентябрьского солнца, пробившись сквозь густую листву, на миг ослепили девушку. «Ой, простите, пожалуйста», – спохватилась Сильви. «Сама не знаю, зачем вам все это рассказываю. Со мной иногда так бывает». Мужчина улыбнулся. «Все в порядке. Не переживайте. Мне нравятся интересные места и истории с ними связаны». «А если не секрет, чем вы так увлечены?» Он отложил планшет в сторону. «Делаю наброски». «Наброски?» — переспросила Сильви. «Черновики для романа», — пояснил мужчина. «Вы писатель?» Тот утвердительно кивнул. «Серьезно? И о чем же вы пишете?» «О разном». «И все же?» «О жизни, о людях, о любви, об упущенных возможностях и сожалениях, об утратах». «И как? Успешно?» Он пожал плечами. «Кому-то нравится, кому-то нет. По-разному бывает. Всем читателям и критикам, к сожалению, не угодишь». «Что правда, то правда. Люди по своей натуре довольно привередливы. Одним кофе недостаточно сладкий, другим недостаточно горький, а третьи вовсе могут нахамить лишь за то, что это кафе, а не паб, и пиво я не продаю». Мужчина с интересом слушал ее. «А вы кого-то ждете?» — вдруг сменила тему официантка. «А, да, она немного задерживается». «Вашу жену?» — хотела было спросить Сильви, но вовремя осеклась, заметив, что на безымянном пальце мужчины нет никакого кольца. «Знаете, мне впервые довелось беседовать с писателем». «А я впервые разговариваю с хозяйкой кафе», — с улыбкой отозвался он. Они рассмеялись. «Может, порекомендуете что-нибудь из своих произведений?» «Если хотите». Он достал из внутреннего кармана пиджака небольшую записную книжку и вырвал чистый лист. Щелкнув авторучкой, мужчина начитал свою фамилию, инициалы, пару названий книг и протянул девушке. Та пробежалась глазами по извилистому почерку. «А эту фамилию я уже несколько раз слышала, но никогда специально не интересовалась. Спасибо, буду иметь в виду». Улыбнувшись, Сильви аккуратно сложила листок с названиями книг и убрала в задний карман брюк. «А у тебя, я смотрю, от поклонниц отбоя нет», — прервал идиллию веселый женский голос. «Так на автограф и блокнотов не напасешься». Писатель и официантка обернулись. К их столику направлялась эффектная шатенка. На вид ей нельзя было дать больше 35. Пояс белого плаща обвивал тонкую талию, подчеркивая грудь и бедра. На ногах черные замшевые сапожки на высоком каблуке. Миндалевидные серо-зеленые глаза, приветливая улыбка. Всем своим видом она прямо-таки излучала жизнерадостность. «Привет, Винсан», — кокетливо произнесла она. «Здравствуй, Эмилия». Писатель поднялся с места, чтобы поприветствовать женщину. Та подошла к нему, дружелюбно приобняла и поцеловала. Точнее, скользнула губами по его щеке. Поначалу Сильви стало несколько неловко, а вдруг как женщина устроит сцену ревности. Но нет, дружеский поцелуй развеял ее тревоги. «Ой, простите», — тут же засуетилась девушка, вновь обратившись к писателю. «Так вам еще кофе, все правильно?» Тот кивнул. «А вы присаживайтесь, я сейчас принесу меню». Эмилия спустила с плеча сумочку, затем сняла плащ и, аккуратно сложив, повесила его на спинку стула. Оставшись в обтягивающем шерстяном платье цвета спелой вишни, она присела напротив. Давно ждешь? Часа два. Да ладно, вот это я влипла. Черт бы подрал эти столичные пробки. Думала, приеду раньше намеченного, но в итоге так опоздала. Оправдывалась Эмилия, сматывая с шеи атласный черный шарф. Ее собеседник молчал, с удовольствием слушаясь в давно забытый голос. «Прости», – протянула она. «Со мной так постоянно. Сама назначаю встречи и сама же заставляю всех ждать. А то и вовсе все отменяю в последний момент». «Да, эту твою черту я прекрасно помню», – с улыбкой произнес Винсан. «А у тебя еще есть время? Скажи, что есть». И она состроила умоляющую гримасу. Он сдвинул рукав пиджака и взглянул на часы. «Думаю, минут 20 у нас еще осталось». «Встреча с издателем?» Он кивнул. 20 минут. Когда-то этого времени нам вполне хватало», — с хитрым прищуром и ехидной ухмылочкой произнесла она. «Эми». Винсан глубоко вздохнул и неловко улыбнулся. «Зачем ты это делаешь?» «Что это?» — непонимающе переспросила та. «Заигрываешь со мной». Эмилия поводила пальцем по рисунку на скатерти. «Просто у меня хорошее настроение. А кроме того, мне так всегда нравится смущать тебя подобным. Ну же, не хмурься. Подыграй мне». Под столом она коснулась мыском сапожка его ноги. Подперев рукой подбородок и не отводя взгляда, Эмилия выжидательно смотрела на писателя. Винсан снял очки и убрал их в нагрудный карман пиджака. «Хорошо, твоя взяла. Да, когда-то 20 минут нам вполне хватало». Эмилия улыбнулась. «Ну вот видишь, ничего сложного в этом нет». Он отвел взгляд от ее игривых глаз. «Как же я соскучилась. Ты себе представить не можешь. Сколько же мы с тобой не виделись? 5? 7. 7 лет? 7 лет. И 10 месяцев. Уточнил собеседник. «Серьезно? Так давно? Вот ведь время летит». Сильви появилась папка меню и в раскрытом виде положила перед гостьей. «Если вы готовы сразу что-нибудь заказать, я... Дайте мне пару минут». «Хорошо, позовите, как будете готовы», — ответила Сильви, отходя в сторонку. Пальчики с красивым маникюром принялись листать странички, изучая ассортимент. «Так, пожалуй, этот», — наконец протянула Эмилия, оторвалась от меню и тут же уловила на себе смущенный, ускользающий взгляд Винсана, который все это время изучающе смотрел на нее. Он суетливо отвернулся и поднял руку, подзывая официантку. «Выбрали?» – дружелюбно спросила появившаяся Сильви. «Да», — и женщина ткнула пальчиком на страницу с летними коктейлями. «Вот этот, пожалуйста». «Поняла. Сейчас сделаю», — кивнула Сильви и удалилась. Краем глаза Эмилия снова уловила взгляд писателя, но, чтобы не спугнуть, решила какое-то время смотреть в сторону осеннего парка на другой стороне улицы. «А тут красиво». «Да, невероятно». «Как поживаешь?» Наконец перешла она к непринужденному допросу. «Хорошо», — слишком быстро отозвался собеседник. Эмилия знала Винсана достаточно давно и сразу уловила лживые нотки в его голосе, а потому сменила тему. «Знаешь, я прочла все твои романы». «Спасибо, рад слышать. Надеюсь, они не слишком тебе наскучили?» Она отрицательно покачала головой. «Вовсе нет. Если честно, мне очень нравится следить за твоим творчеством». Винсан улыбнулся. «Если так, то у меня есть для тебя небольшой подарок». Открыв стоящий у ног портфель, он достал и положил перед ней книгу. Эмилия изучающе придвинула ее к себе. «Красивое название. Спасибо. Я обязательно прочту. Прости, у меня для тебя подарка нет». «Ничего страшного. Переживу. Не впервой», — отмахнулся Винсан. Повисло неловкое молчание. «А как ты?» — на этот раз решил спросить он. Эмилия обрадовалась проявленному к ней интересу. «Я? Прекрасно. У меня новая работа в рекламном агентстве. Начальница просто золото. Мы с ней на одной волне. И коллектив отличный. В личной жизни тоже все замечательно. Я замужем?» И она продемонстрировала кольцо с бриллиантом. «Он преуспевающий врач. В прошлом месяце мы летали на Мальдивы. Ах, какое там море! Судя по тому, как на упоминании мужа Винсан поджал губы, Эмилия поняла, что того кольнула ревность. В этот момент появилась Сильви, держа на подносе чашку кофе и коктейль. «Какая красота!» – протянула Эмилия и вытащила из бокала миниатюрный зонтик. Винсан сделал глоток из своей кружки. «Ну а как твоя личная жизнь? Есть ли кто-нибудь в твоем сердце?» – спросила Эмилия, зажав в губах соломинку. Удаляясь, Сильви услышала вопрос и замедлила шаг. Сделав вид, что оправляет скатерть на одном из столиков, она осторожно прислушалась. «Есть ли кто-нибудь в сердце?» – повторил вопрос Винсан. «Да, есть». «О, правда?» – искренне улыбнулась Эмилия. «Расскажешь мне о ней? Какая она?» Теперь уже писатель устремил взгляд на осенний парк. «Она особенная. Где бы она ни появилась, тут же приносит с собой радость весны. Она начитанная, приветливая, заботливая, общительная. А когда мы наедине, то необузданная и страстная. Вот что мне всегда в тебе нравилось, так это то, что ты всему умеешь придать литературный оттенок». Винсан вымученно ухмыльнулся. «Да, это мое проклятие». Сильви с легкой улыбкой вернулась на рабочее место. Эмилия помешала соломинкой коктейль. «В любом случае, я рада за тебя. Рада, что ты больше не одинок». «Этого я не говорил». «Но ты же сказал, что место в сердце...» Ничего не понимая, спросила Эмилия. Все так же, любуясь пейзажем, Винсан сделал глоток обжигающего кофе и повернулся к собеседнице. «А это уже часть моей игры. Если не сложно, и ты подыграй мне». Молчание. «Ты с ней несчастлив?» – продолжала допытываться Эмилия. «Был. А потом она ушла». «Ты говоришь про меня?» Радости в голосе Эмилии заметно поубавилась. Винсан отставил чашку и утвердительно кивнул. Снова повисло молчание. Они упорно искали точки соприкосновения, которые успели растерять за эти годы. «Ты все еще злишься?» — наконец спросила Эмилия. «В некоторой степени». «Но почему?» «Позволь напомнить тебе, моя дорогая, что это ты бросила меня. Ушла без каких-либо объяснений. А теперь, спустя столько лет, когда твоя новая жизнь наладилась, ты решила для очищения совести или кармы узнать, в порядке ли я. Я прекрасно знаю, что когда ты счастлива, ты хочешь, чтобы все окружающие тебя люди в одночасье тоже стали счастливыми. Но так не бывает». Тон его голоса переменился. Он все так же сохранял привычное спокойствие, но при этом в нем ощущались нотки ядовитого сарказма вперемешку с бессильной мольбой. «Тебе хотелось узнать, каково мне без тебя? Не переживай, со мной все в порядке. Да, хотелось бы лучше, но я справляюсь. Я был лишь краткой и не очень интересной головой в твоей книге жизни, за которой последовала другая, более радостная. А я так, ненужный черновик, который можно легко выбросить за ненадобностью». Он выдержал паузу. «Но дело в том, что для меня эта глава – неотъемлемая часть жизни, моей жизни. И события, произошедшие в этой главе, наверное, самое светлое, что когда-либо со мной случалось». «Прости». Эмилия опустила голову. «Я думала, мы просто встретимся, посидим, как старые друзья». «Старые друзья?» — ухмыльнулся Винсан. «Знаешь, насколько тяжело быть просто другом той, кого все еще любишь. Встречаться, говорить, смеяться, но больше не иметь возможности прикоснуться». Винсан осекся. Эмилия замерла, остекленевшим взглядом уставившись на него. Он не сразу осознал, что наговорила лишнего. Понял, что из-за этих случайно сказанных вслух слов у него есть все шансы лицезреть Эмилию в последний раз. Винсан вздохнул. «Извини, забудь все, что я тут наговорил. Эмилия молчала, обдумывая услышанное. Винсан суетливо взглянул на часы. «Ладно, мне уже надо бежать. Это важная встреча, и невежливо будет опаздывать». «Понимаю», – запинаясь, отозвалась Эмилия. Винсан поднялся, взял портфель и убрал в него планшет. Затем достал из бумажника пару банкнот, махнул ими официантке и положил их на стол. Сильви из-за стойки, понимающе кивнула. Винсан подошел к Эмилии. «Винсан, я...» Та тщетно подбирала ускользающие слова оправдания или обвинения. «Прости, Эми, но, похоже, мои сердечные раны еще не зажили для подобных встреч. Береги себя». Склонившись над Эмилией, он поцеловал ее в лоб. Женщина не проронила ни слова. Миновав лестницу, он спокойно направился вниз по улице. «Винсан!» – дрожащим голосом крикнула ему вслед Эмилия. «Мы ведь еще встретимся?» «Кто знает?» – отозвался он, не оборачиваясь, и в его голосе слышалась легкая радость. Сильви все это время крутилась за стойкой, готовя несколько заказов для нагрянувшей компании студентов. Время от времени девушка поглядывала на необычную парочку, но их диалога она больше не слышала, а потому не понимала всего происходящего. После того, как писатель расплатился и ушел, его собеседница не двинулась с места. Она медленно потягивала свой напиток, провожая друга взглядом. Поставив на стол опустевший бокал, рука женщины задела подаренную ей книгу. Она нежно провела пальцами по обложке и открыла роман на первой странице. В течение нескольких минут женщина не шевелилась. Сильви показалось, что она даже как-то переменилась в лице. «Что же такого она там прочла?» Ломала голову Сильви и, не выдержав, направилась к столику. «Вам что-нибудь еще принести?» Любезно поинтересовалась она, пытаясь разглядеть текст в книге. Никаких рукописных посланий, какие обычно оставляют в качестве автографа или поздравления, внутри не было. Книга была открыта на странице с предисловием. Женщина шмыгнула носом, смахнула выступившую на блестящих глазах слезу и закрыла книгу. «Нет, спасибо. Счет, пожалуйста». Официантка не успела различить так расстроивший женщину текст, но запомнила название книги. «Одну минуточку». В конце рабочего дня Сильви прогуливалась по вечерним улицам и взгляд зацепился за вывеску книжного магазина. Она пошарила в кармане и достала листок, что дал ей писатель. Той книги, что он оставил женщине, в списке рекомендаций не значилось, но любопытство взяло верх. Сильви вошла в книжный магазин и поинтересовалась у пожилой продавщицы, где можно найти произведения данного автора. Та указала на стеллаж с любовными романами. Произведения из списка нашлись быстро, но так интересовавшая ее книга не обнаружилась. «Простите», – обратилась она к продавщице, – «меня интересует книга, вдохновение которое ушло». «Одну минуточку». Та поправила очки и ввела название в компьютере. Сильви с нетерпением ждала. Если книги не найдется тут, она отправится в другой книжный, а если надо, обойдет все книжные лавки в городе, но найдет ее. Вот только зачем ей все это нужно, девушка не могла дать точного ответа. «Да, в списке эта книга значится», – вырвала ее из раздумий продавщица. Сильви воодушевилась. «Но она поступит в продажу только в начале октября». «В начале октября?» – переспросила девушка. «Вы уверены?» Продавщица кивнула. «Это совсем новый роман, и в продаже его еще нет». «Это же еще целый месяц», – протянула Сильви и положила на прилавок пару книг из списка. «Что поделать? Возьму пока пару этих». «Хороший выбор», – похвалила продавщица. Месяц пролетел в томительном ожидании предстоящей разгадки. В свободное от работы время Сильви увлеченно читала приобретенные произведения, погружаясь в придуманные миры автора. Уже после первых прочитанных глав она отправилась в книжные и скупила остальные сочинения. Их оказалось не так много. Не считая первых двух, она обнаружила еще 5 романов. Каждый день Сильви прогуливалась мимо книжного магазина, с любопытством изучая обложки новых книг. Иногда заглядывала внутрь и беседовала с продавщицей. И вот в один из октябрьских дней знакомая обложка наконец-то появилась на витрине с новинками. С нетерпением Сильви вбежала в магазин, схватила книгу и спешно рассчиталась на кассе. Деревья, одетые в осеннее золото и солнце последних теплых дней, успокаивали. Опавшие сухие листья шуршали под ногами. Сильви устроилась на лавочке посреди парка. Сердце бешено колотилось, норовя выскочить из груди. Дрожащими пальцами она срывала прозрачную защитную пленку, попутно вспоминая сцену в кафе, подробности которой ускользали от понимания. Открыв первую страницу, она принялась читать долгожданное предисловие от автора. «Посвящаю эту книгу, как и все свои прошлые уже изданные работы, одной очень важной для меня женщине. Женщине, которая ушла, но которую я не переставала любить. Думаю, именно благодаря этой неразделенной любви к ней я смог продолжать творить и воплощать в жизнь все свои идеи. Роман, что вы держите в руках, родился именно благодаря ей. Она – мое вдохновение. Вдохновение, которое ушло». Сильви, как завороженная, снова и снова перечитывала строчки предисловия. Выходит, эти двое не просто друзья? Девушка утерла с глаз непонятно почему выступившие слезы. Винсан своим признанием открылся для нее с новой стороны. Теперь, читая его романы, Сильви понимала, какие усилия и душевную боль автор вкладывал в написанные строки. Ей захотелось расспросить его о многих вещах, что на самом деле произошло, почему он не разлюбил, и почему именно та женщина. Каждый день Сильви ждала. Ждала этого особенного клиента, непроизвольно поглядывая на столик в углу веранды, но он больше не приходил. Примерно год спустя продавщица из книжного сообщила ей, что ее любимый писатель будет присутствовать на презентации своей новой книги. Ее название держится в строжайшем секрете. Сильви сделала себе пометку в календаре и с нетерпением ждала этого события. «Добрый день, месье писатель», — с волнением в голосе поприветствовала его Сильви. Винсан, как и год назад, поправил очки в тонкой металлической оправе и изумленно посмотрел на девушку. Он сразу же узнал ее. «Мадемуазель Сильви, вы запомнили мое имя? А вы теперь среди моих читателей?» — ответил он вопросом на вопрос. «Уже год», — улыбнулась девушка. «Раз так, думаю, новый роман вам непременно понравится». Он взял из стопки книг самую верхнюю и, раскрыв ее, подписал. «Очень на это надеюсь и...» Сильви слегка замялась. «Очень жду вас в своем кафе. Мне хочется о многом у вас спросить». «Правда? Что ж, постараюсь как-нибудь навестить вас, тем более, что ваше кафе и для меня теперь особенное место». Он протянул ей подписанную книгу, и они улыбнулись друг другу. Сильви, прижимая приобретенный экземпляр нового романа, отошла в сторону, пропуская следующую поклонницу за автографом, и направилась к выходу. По пути она, наконец, взглянула на обложку, и название повергло ее в шок. Она изумленно обернулась. Винсан, подписав очередную книгу, встретился с ней взглядом и улыбнулся. Солнечный день, любимый парк, запах осени и шелест сухих листьев под ногами. Сильви устроилась на лавочке под раскидистым златокудрым кленом и открыла новую книгу. На обложке красовалось название. «Кафе Сильви. Место встреч и расставаний».